Глава 19. Маргарита лежала на полу, скованная паутиной моих маленьких убийц. Магия инея покрыла тонкой коркой льда ее руки и ноги. Девушка не выглядела испуганной, скорее, заинтересованной. «У тебя получилось?» В ее голосе звучало искреннее любопытство и восхищение. «Ты смог подчинить тварей?» Посмотрел на перевертыша. Просто ли так она отдала мне эту ценную штуку? Пробовали ли Маргарита и Симона сами подчинить себе тварей? Хотя монстры на них не нападают. Тогда я решил, что существа просто видят в них своих сородичей. «А у тебя не получилось?» — задал вопрос. «Я даже...» Обошел ее и сел на кровать. «Не нужно врать. Если ты хочешь, чтобы я тебя выслушал и не убил, то не стоит». Паучки беспокойно зашевелились, реагируя на мои эмоции. Один спустился по стене, замер прямо над головой девушки. Его 12 глаз мерцали в полумраке всеми цветами радуги. Маргарита зажмурилась, когда жвалы несколько раз клацнули над ее лицом. «У меня не вышло», — выдохнула она. «У Симоны тоже. Кристалл нас не принял, вот я и отдала тебе. Слышала как-то легенду про Магинских». «А вот это уже крайне полезная информация. Выходит, не у всех получается использовать кристалл. Но это не исключает желание им владеть. Если я способен, значит, есть и другие». И снова эти слова про мой род. Что-то часто они стали всплывать. «Ну и?» — хмыкнул я. «Ты же не пришла ко мне ночью, чтобы просто полежать рядом на полу?» «Нас с сестрой сделали перевертышами монголы». Девушка опустила взгляд, и я почувствовал волну горечи в ее словах. «Заставляли делать разное. Мы сбежали. Я больше не хотела. Симона, она очень ранимая». «И пришли к Магинским?» — не сдержал улыб. «Почему?» «Случайно вышли на ваш род. Я уже рассказывала. Елизавета убила двух девушек». «И вы подумали, что это отличная идея — взять их тела и остаться в особняке?» «Глава охраны Магинских решила, что они выжили и потеряли память», — ответила перевертыш. «Мы же не круглые дуры. Похоронили тела и сами приняли форму. Елизавета пришла проверить и увидела нас живыми. Если бы напала, мы бы ее прикончили. А она нас со слугами отнесла в особняк, там потом и остались в доме». Где-то на краю сознания возникла мысль связаться со стариком. Но я ее отогнал. Он человек взрослый и все знает о Елизавете. Решил сохранить жизнь — его выбор. Но если наши пути еще раз пересекутся, и она что-то сделает против меня, это будет последнее ее решение. «Монголы искали нас, все их шпионы, все связи задействованы. Но у Магинских было спокойно, пока...» Она посмотрела мне в глаза. «Пока вы с Жорой нас не раскрыли». «И тогда вы сбежали на рудник». «Да, место с огромным количеством кристаллов, так говорил твой дед. Хотели отсидеться там и уйти дальше». Маргарита поморщилась. «Но Зубарова и Запашный заинтересовались территорией, а когда мы выходили, на нас напала тварь, которая оказалась хуже, чем мы сами». «Некромант», — закончил я за нее. «Он ранил Симону, отравил». В глазах девушки блеснули слезы. «Моя сестра умерла бы, если бы не ты». Я задумчиво побарабанил пальцами по столу. Паучки отреагировали на мое беспокойство, их кристаллы засветились ярче. «Монголы ведь не просто так пришли тогда, верно?» — прищурился. «Они ищут что-то конкретное». Маргарита улыбнулась и кивнула в сторону кристалла. «То, что мы украли». «Да мне везет. Если они узнают...» — подумал и выдохнул. «Отдавать его я не намерен. Слишком уж полезная вещица. Главное, у меня получается с ней взаимодействовать. Пусть пока еще не очень хорошо, Но благодаря кристаллу чаша весов может оказаться на моей стороне. «Ты не представляешь, какая сила заключена в этом кристалле!» Маргарита подняла голову, насколько позволяла паутина. «У монголов есть легенда о черных временах. Они верят, что именно такие кристаллы стали причиной всех бед». «Черные времена. Про это я уже слышал. День, когда монстры дружно решили сократить поголовье людей. Если это правда, то подобные штуки...» «С их помощью можно привлекать и подчинять монстров», — продолжила девушка. «Как ты уже сам убедился». «И кому понадобилось натравить всех тварей на людей?» — спросил я, заметив, как дрогнули ее ресницы. «Я не знаю». Она покачала головой, пряди темных волос упали на лицо. «Это лишь осколок от того кристалла. Монголы ищут такие. У них есть одна часть, а у тебя сейчас вторая». В памяти всплыла встреча с Бадбояром. Теперь его поведение обретало смысл. Он не просто хотел вернуть беглянок. Уроду нужен мой кристалл. «Сколько всего частей?» Наклонился чуть ближе. «Не знаю». В ее голосе звучала искренность. «Монголы очень хотят вернуть свое, и если нужно, они даже развяжут войну». Девушка сделала паузу. «Ваш император тоже знает об этом». «Что?» Сказанное ею стало для меня неожиданностью. «Я слышала, как они говорили, что на вашей земле тоже есть осколок, а может быть и не один. Уже много лет монголы хотят собрать весь кристалл и стать...» Маргарита дернула носом и закрыла глаза. «Джунгары, китайское царство. У всех есть похожие легенды». «Все знают и все хотят. Логично». Мысли заметались в голове. А не поэтому ли кристаллы отправляются монарху? Не просто, чтобы сдержать рост магов, но и найти кое-что особенное. Паучки уловили мое возбуждение. Их кристаллы замерцали ярче. «Ты меня освободишь?» — вдруг спросила Маргарита, и в голосе появились кокетливые нотки. «Или тебе нравится чувствовать власть над девушкой?» «Так ты и не человек», — хмыкнул в ответ. «И тем более не девушка». «Сам ты не человек!» Она дернулась в путах. «Я девушка, понятно?» Ее возмущение было таким искренним, что я невольно улыбнулся. Паучки отреагировали на мой приказ мгновенно. Ледяные жгуты растаяли, освобождая пленницу. Помог Маргарите встать. И тут одежда, разъеденная паучьей магией, осыпалась к ее ногам. Она стояла передо мной обнаженная. Лунный свет очерчивал изящный силуэт. «Нравится?» В ее голосе смешались вызов и насмешка. Я молча прошел в ванную и взял халат. Вернувшись, накинул ей на плечи. В глазах девушки промелькнуло удивление. «Зачем ты пришла и что тебе нужно?» — спросил прямо. «Защити нас от монголов!» Голос Маргариты стал тише. «Хм», — усмехнулся я. «И зачем мне это?» «Потому что они твари и будут нас использовать!» Девушка стиснула края халата. «А перед этим накажут!» «Меня очень попросили вас найти и вернуть», — протянул я. «Даже заплатить обещали». «И ты согласился?» В ее глазах мелькнул страх. Я промолчал, наблюдая за реакцией. «Кто с тобой говорил?» Она наклонилась вперед. «Отганбояр он Бадбояр». «Он?» Маргарита напряглась всем телом, тонкая ткань соскользнула с плеча. «Я могу тебе помочь с ним». «Да, и как же?» — заинтересовался я. «Нужно подумать и обсудить с сестрой». Маргарита запахнула халат. «Ладно, мне пора». Девушка снова стала дымом, исчезла так же быстро, как и появилась. Я посмотрел в окно. Выходит, ставки повысились. Теперь это не просто грызня за кусок земли, моей земли. Это противостояние стран. Если хоть часть из ее слов правда... Я подошел к кристаллу и взял в руки. Мой источник тут же откликнулся на энергию. Они пульсировали в унисон. Эта штука позволит мне стать, кем я захочу. На лице воссияла улыбка. «Придется изменить кое-какие планы», — мелькнула мысль. Я хмыкнул и вернулся в постель. Пока же требуется разобраться с насущными проблемами. Паучки заняли свои места, а я закрыл глаза. Проснулся от храпа. Громкого, с присвистом, словно кто-то пытался играть на расстроенной дудке. И каково же было мое возмущение, когда увидел источник звука. Мелкий засранец развалился рядом на кровати. Медвежонок каким-то образом выбрался из кристалла и сейчас счастливо посапывал, распластавшись на моей постели. Мало того, что всю кровать испачкал своей тушкой, так еще и подушку присвоил. Вон сутулая морда, обнимает ее всеми лапами и похрапывает, словно старый морской котик. Я выдохнул, чувствуя, как рука до сих пор сжимает кристалл. Разобраться бы, как туда запихивать и вытаскивать монстров. Стоп. А только одного можно или... От этой идеи по телу растеклось приятное тепло. Очень хотелось верить, что в камешек поместится немало тварей. Картины уже рисовались в воображении. Раз, и вот перед тобой мобильная армия монстров, готовых выполнить любой приказ. Но пока это лишь мечты. На данный момент получилось приручить только несколько мелких паучков до этого наглого засранца. И то не уверен, что он мне подчиняется. Скорее, просто привязанность. Вдруг решил, что я его родственник. Брат родной от мамы другой. Медвежонок протяжно захрапел, словно в подтверждение моих мыслей. Я схватил подушку и швырнул в него. «А ну просыпайся, морда! Солнце уже высоко!» Ноль реакции. Только перевернулся на другой бок и засопел еще громче. Я бросил попытки разбудить обнаглевшего монстра и встал, направляясь в ванную. Холодная вода смыла остатки сна. Уже вытирался полотенцем, когда в дверь постучали. Жора, как всегда, пунктуален. Слуга застыл на пороге, увидев картину. Я в халате, а на кровати развалился водяной медведь, сладко посапывая в обнимку с подушкой. Лицо Георгия преобразилось. Такого восторга я у него еще не видел. «Ладно бы там девушка была или две», — хмыкнул, глядя на его реакцию. «А это же тварь!» «Ваша сила меня радует нисколько не меньше, чем возможная связь с дамами и продолжение рода», — серьезно ответил слуга. «Кстати, об этом госпожа Требухова очень хочет с вами поговорить». «А я сейчас где?» — вопросительно глянул на него. «Вы уехали в город», — без запинки ответил Жора. «А перед этим отбивали атаку монголов, еще раньше охотились. Но долго продолжаться так не может. Вам нужно с ней поговорить. Госпожа Вероника, ваша...» Жора внезапно замолчал и напрягся. Его источник активировался. Медвежонок, проснувшись, сейчас с интересом обнюхивал ногу гостя. Слуга старался держаться невозмутимо, но я видел, как подрагивают его пальцы. Что бы он тут ни говорил, рефлексы и чувства опасности никуда не делись. «Мне еще есть несколько незавершенных дел», — ответил я, наблюдая, как медвежонок тычется носом в ногу Жоры, оставляя влажные следы на начищенных до блеска туфлях. «Как только с ними разберусь, вернемся к вопросу Требуховой». «Перевертыши», — произнес Жора с явным облегчением, отступая на шаг от любопытной твари. «Наконец-то приехали люди с артефактом. Они с утра проверили всех слуг и наших людей. Больше этих существ в доме нет». «Отлично». Мой взгляд упал на остатки одежды Маргариты, разбросанной по полу. «Пусть у меня уберутся и это. Попроси, чтобы сделали какой-то вольер или клетку для этого засранца. Всю кровать испачкал своей слизью». Медвежонок, словно понял, что говорят о нем, поднял морду и издал обиженное фыр. Чешуя на его спине слабо засветилась, между пластин заструились тонкие ручейки воды. «Господин!» Жора сделал шаг ко мне, его голос стал тише, почти шепотом. «Никто не должен знать о вашей связи с монстрами. Никто!» В глазах слуги читалась тревога. «Даже друзья могут стать врагами». «Хорошо», — кивнул, понимая его беспокойство. Сжал кристалл в руке, размышляя о том, как научиться лучше им управлять. И тут произошло неожиданное. Мишка вдруг покрылся дымкой. Его тело стало полупрозрачным и начало втягиваться в камень, словно вода в воронку. Жора застыл с открытым ртом, глядя на это представление. Его глаза расширились от изумления, как у ребенка, увидевшего лучший фокус в мире. Даже обычно невозмутимая маска лица дала трещину. Я вышел из комнаты, чувствуя, как мои многоглазые питомцы тут же начали двигаться, бесшумно скользя по стенам. Их присутствие успокаивало. Смертоносные охранники, невидимые для всех, кроме меня. Солнце уже стояло высоко, когда я вышел на территорию. Люди из БИ все еще были здесь. Черные мундиры мелькали между домами, как вороны на кладбище. Горбачев выполнил мое предложение остаться. Но я понимаю, что долго так продолжаться не будет. Окинул взглядом своих людей. Витас сидел на скамейке около домика, задумчиво выпуская кольца дыма. При моем появлении он тут же поднялся, затушив сигарету. «Господин?» «В чем дело?» — спросил я, отмечая его потухший взгляд. Лейпниш горько усмехнулся. «Столько лет ждал, мечтал, как освобожу родных, строил планы, готовился». Вита сжал кулаки. «А они сейчас здесь, так рядом, в Енисейске». Я молча смотрел, как играют желваки на его скулах. Паучки тоже уловили эти эмоции. Волны боли и ярости накатывали одна за другой. «Алия?» — Витас покачал головой. «Несколько часов приходила в себя. Все бормотала что-то про монстров и пауков, говорила, будто видела настоящих демонов с множеством глаз». Его голос дрогнул. «И они лезли к ее лицу». Мужик достал новую сигарету. «Шарахалась от каждого звука, а потом плакала. Долго?» Затянулся он. «Жалела себя, что предала страну, начала служить джунгарам и умоляла ей помочь. Вот же дуреха!» Я пожал плечами, стараясь, чтобы лицо оставалось бесстрастным. Один из паучков над головой Витаса замер. Его кристаллы едва заметно пульсировали. «Понятия не имею, о чем она. Я ее и пальцем не тронул». Это было совершенной правдой. Просто Алия поняла, на чьей стороне и к чему это все ведет. «Кстати, где она?» «Ушла к своим». Витас кивнул в сторону города. «Она рассказала?» «Да». Его лицо помрачнело. «Адрес, где сидят минимум 30 джунгар и родственники их шпионов. До сих пор не понимаю, как они спокойно прошли границы и заселились». В голосе Витаса зазвенела ярость. «Деньги», — хмыкнул я, наблюдая, как дым от его сигареты растворяется в утреннем воздухе. «Они творят чудеса. Ладно, собирайся». «Куда?» — Лейпниш удивленно поднял брови. «В город». Мои паучки уже пришли в движение, чувствуя передавшееся им волнение от предстоящего дела. «Разведаем обстановку и решим, как нам действовать с этими тварями». Мужик сначала даже не понял, про что я, а после тряхнул головой, чтобы собраться. «Возьмем грузовик», — бросил я, направляясь к гаражу. «Зачем?» — Витас нахмурился, щурясь от яркого света. «Можно же на обычной машине, да и в городе грузовиком сложнее маневрировать». «Материалы нужны?» — вопросом на вопрос ответил я. Наблюдал, как мои паучки скользят по стенам гаража, исследуя каждый угол. «Да?» — кивнул Витас, проведя рукой по щетине. «Строители говорили, что заканчиваются. Уже несколько стоянок почти возведены». «Ну вот, убьем двух зайцев», — резюмировал я. «Не говорить же ему про паучков и их способность занимать место. Без них я никуда не поеду». Грузовик выкатили под открытое небо. Мужики попытались завести эту капризную малютку, но ничего не вышло. Позвали Борова. Только у него налажены хоть какие-то отношения с машиной. «В будущем нужно будет купить еще транспорт в рот», — мысленно отметил я. Альберт выскочил из мастерской, на ходу вытер руки промасленной тряпкой, и его лицо светилось от счастья. «Он в последнее время сам на себя не похож», — повернулся Витас ко мне. «С мужиками силой не меряется, стал спокойнее. Это все Люська, строит его баба». «Она может». Перед глазами всплыло то, как она меня схватила и чуть не раздавила. Тем временем двигатель взревел под умелыми руками Борова, выпуская облачко сизого дыма. Я забрался на пассажирское сиденье, кожаная обивка которого потрескалась от времени. Витас сел за руль, его пальцы нервно постукивали по потертому рулевому колесу. Боров подошел к открытому окну и вытер пот со лба. «Господин, я кое-что придумал для Бори. Люська подсказала». Он замялся. «Можно ли мне использовать части тварей, которых вы недавно добыли?» «Да», — кивнул я, разглядывая, как солнечные блики играют на металлических застежках его фартука. «Скажи об этом нашему водителю, а то он какой смурной сидит. Будет у него новая рука, и машина тоже». Паучки незаметно забрались в кузов, растворяясь между досками обшивки. Грузовик тронулся, колеса захрустели по гравию. Пыль поднялась облаком, оседая на начищенных сапогах людей СБИ, лениво прогуливающихся по территории. Кто-то из них дернулся доложить. Перед тем, как мы покинули нашу территорию, я встретился взглядом с Горбачевым. Мужик ничего не сказал и только кивнул. Машина набрала скорость. «Убью их всех!» — процедил Витас сквозь зубы, выруливая на дорогу к городу. Солнце било в лобовое стекло, заставляя щуриться. «Каждую тварь, которая посмела удерживать моих родных, медленно, по одному, на куски порежу тех, кто отца тронул!» «Понимаю», — спокойно ответил я, наблюдая, как его пальцы до хруста сжимают руль. На виске пульсировала вена, выдавая напряжение. Грузовик уже катился по городским улицам, а Витас не замолкал всю дорогу. «Каждого найду! За отца! За брата!» Его голос срывался. «Всех достану! Под землей в любой норе! Своими руками придушу!» Я кивал в ответ, понимая его чувства. «Пусть выговорится». Заметил, как паучки в кузове беспокойно зашевелились, реагируя на эмоции мужика. Наконец машина замерла у трехэтажного здания с вывеской «Гостиный двор купца Селезнева». Красный кирпич, белые колонны у входа, широкие окна с коваными решетками. Витас дернул щекой. «Гостиница? Вот же твари! Вы всех на виду засели!» «Может, хозяин и не знает, кого приютил», — заметил я, разглядывая группу мужчин у входа. Джунгары отличались от монголов, с которыми мне уже приходилось встречаться. Длинные шелковые халаты поверх костюмов, замысловатые пояса с металлическими бляхами. На поясах изогнутые клинки, явно не для красоты. Мои паучки передали волну ярости, исходящую от Витаса. Его пальцы побелели, сжатые на руле. Заходили желваки на скулах. Один из джунгар повернулся в нашу сторону. Длинные усы завиты колечками. В ухе поблескивала золотая серьга. Он прищурился, разглядывая грузовик. Витас вдруг зарычал, как зверь. Его рука метнулась к кобуре. Я не успел среагировать, и мужик уже выскочил из машины, сжимая револьвер.